7.4. Желудочно-кишечный тракт. Показания. Хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки вне стадии обострения, хронические запоры и колиты. Противопоказания. Острые воспалительные заболевания, заболевания, требующие немедленного хирургического лечения, туберкулез органов брюшной и тазовой полостей, активный туберкулез легких, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, инфекционные заболевания, опухоли грудной, брюшной и тазовой полостей. Рефлекторно-сегментарный массаж оказывает влияние на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта через рефлекторную дугу кожно-висцерального рефлекса вегетативной нервной системы. Для получения стойкого лечебного результата необходимо добиться ликвидации рефлекторных изменений во всех тканях пораженных сегментов. Массаж улучшает моторно-секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, кровоснабжение органов брюшной полости, ликвидирует застойные явления, запоры и метеоризм. Чем раньше начато применение массажа, тем лучше лечебный результат. При наличии органических изменений в органах брюшной полости рефлекторно-сегментарный массаж неэффективен. В соответствии с характером запоров, атонический или спастический, наблюдается гипотония или гипертонус мышц брюшного пресса и в соответствующих зонах С4, D7 и S3. Под влиянием массажа ликвидируются боль, тошнота, изжога, позывы к рвоте. Лечебный эффект обычно проявляется после 4-7 процедур. При инфекционных поносах бывает достаточно промассировать сегменты С3, С4 и D10, D12 у позвоночника, пользуясь приемами сегментарного массажа. 7.4.1. Желудок. Рефлекторные изменения в коже у позвоночника слева С7, D2 и D6, D9, у нижнего угла левой лопатки D4, D5, прямая мышца живота слева D7, D10, область шеи C4, C5, в подкожной соединительной ткани, ниже ости левой лопатки, C8, D12, у позвоночника слева, D6, D8, нижний край грудной клетки слева, D8, D9, над ключицей слева, C4, передняя поверхность грудной клетки слева, D7, D8, в мышцах, трапециевидная мышца слева, C6, подосная мышца слева C8, D1, большая круглая мышца слева D4, D5, крестцово-осистая мышца слева D6, D8, прямая мышца слева D6, D10, в надкоснице область левой лопатки, ребра, грудина. Максимальные болевые точки обычно обнаруживаются в подосной и крестцово-остистой мышцах. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль позвоночника слева. Второе. Массаж нижнего края грудной клетки слева. Третье. Массаж сегментарных зон. Здесь эффективное легкое поглаживание, растирание, нежная ручная непрерывистая вибрация. При гиперсекреции, гастрите и язве желудка надо воздействовать на туловище спереди лишь после ликвидации рефлекторных изменений на его задней поверхности и в первую очередь на максимальные точки в области сегментов D7, D8 слева и у нижнего угла левой лопатки D4, D5. При несоблюдении этого правила можно усилить гиперсекрецию и ухудшить состояние пациента. При гипосекреции желудка рекомендуют массировать только в области сегментов D5, D9 слева, на груди спереди. При этом не массируют в местах отдельных болевых и рефлекторных изменений.